Действующие лица и исполнители: Шерлок Холмс Владислав Ветров, доктор Уотсон Александр Кахун, миссис Хадсон Елена Мелиотти, Байнс Олег Зима, мисс Вернет Мария Курденевич, Скотт Экклс Андрей Бажин, Грегсон Дмитрий Филимонов, Гарсия Евгений Редько, Уолтерс Алексей Мишаков, Лукас Дмитрий Писаренко. Автор сценария Михаил Устинов. Режиссер-постановщик Максим Осипов. Композитор Андрей Попов. Продюсер Марина Багдасарян.